Кира. Из кабинета врача я вышла на негнущихся ногах. Сердце стучало, как сумасшедшее, а в голове пойманной мышью металась мысль. Что делать? Что делать? Когда я вставала сегодня в 6 утра, чтобы перед работой успеть на прием к гинекологу, я готовилась услышать что-то о нарушении гормонального фона или легком воспалении. Что ничего серьезного нет, и надо просто попить таблеточек, и все отпустит. Но преждевременная недостаточность яичников? Точно нет. Мне всего 28, и я, можно сказать, жизнь только начинаю. Ну ладно, не только, но... Еще полгода, и, скорее всего, я не смогу забеременеть. Звучит, как завязка к одной из серий «Анатомии страсти». Вот только... Никто сейчас ко мне не прибежит и помогать не станет. И я далеко не героиня из фильма. Ноги подкосились, и я приземлилась на жутко неудобный стул в коридоре, глядя ничего не понимающим взглядом на результаты вчерашних анализов. Вот тут в них сказано, что у меня осталось всего несколько месяцев, чтобы устроить свою личную жизнь. Хоть я из нерешительных, но даже для меня эта задача из серии «Миссия невыполнима». В кармане неожиданно зазвонил телефон, заставив меня вздрогнуть и вернуться в реальный мир. «Кира, ну где ты?» В трубке я услышала сердитый шепот моей коллеги Юли. «Ты скоро?» «Лечу, Юлька, лечу. Неужели я так задержалась?» Закидывая сумку на плечо, я вскочила и побежала к выходу. В дверях замешкалась и чуть не влетела в неспешно передвигающуюся девушку, явно на последних сроках. «Осторожней! Не видите тут беременная?» Грубо рявкнул на меня полноватый мужчина, видимо, ее муж. «Несутся! Ничего вокруг себя не видят!» Он выставил вперед руку, чтобы убрать меня с дороги, но задел пачку листов, которую я держала. Мои анализы разлетелись по полу, как осенние листья. Бумага тут же намокла и стала грязной от слякоти и снега, просачивающегося сквозь бесполезные больничные бахилы. Я присела и, осторожно пытаясь не испачкаться, собирала их. По щекам текли слезы. И ладно бы я плакала от досады. Тогда я могла бы хоть что-то изменить. Крикнула бы что-нибудь в спину этому заносчивому мужику или огрызнулась на него. Но я плакала от страха и зависти. Его жена вот-вот станет мамой, а я... Возможно, я никогда не окажусь на ее месте, и никто не будет в этом виноват. И огрызнуться мне не на кого. Запихнув грязные мокрые листы в сумку, я поспешила на работу. В группу детского сада, где уже 7 лет работала логопедом-дефектологом, я зашла как раз в то самое время, когда одна из родительниц, выставив вперед пальчик с идеальным ярким маникюром, вычитывала что-то Юле. Увидев меня, родительница резко повернулась и уткнула свой пальчик почти что мне в лицо. «Ага, вот и вы!» Ее глаза сузились, не предвещая ничего хорошего. «Вы же занимаетесь с моим Омой. Он по-прежнему не выговаривает букву «Ы». Звук «Р», — ляпнула я и заслужила новую, еще более эмоциональную тираду. «Да какая разница? Звук или буква, если он не может нормально разговаривать?» «Тут вы правы. В рабочей тетради Ромы есть упражнение, которое я рекомендовала для ежедневной проработки. Если вы будете регулярно заниматься с ним, то результат точно будет». «Господи!» – родительница всплеснула руками. «Да какие упражнения, девушка? Когда мне заниматься с ним? Я вообще-то работаю. Я вам за это деньги плачу. Это ваша работа. Работайте лучше!» Всем своим видом, выражая крайнюю степень недовольства, женщина вышла вон. Я вздохнула и с извиняющимся видом посмотрела на Юлю. Она махнула рукой, мол, все нормально, и пошла к детям в группу. Едва я успела снять куртку, как меня за ногу обняли маленькие теплые ручки. «Привет, Ромка! Ты что же ты меня подводишь? Упражнения дома не повторяешь, а?» Он похлопал своими длиннющими ресницами и без зуба улыбнулся. «Повторяю, но только пока не повторяется. «Ну, раз так, тогда давай работать дальше. Позавтракаешь и заходи ко мне в кабинет. Будем учиться рычать, как настоящие тигрята. Хорошо?» Он с готовностью кивнул и убежал к друзьям. «Доброе утро, дети!» — сказала я громко, зайдя в группу. «Здравствуйте, Кира Игоревна!» — закричали они в разнобой. Оказавшись в своем кабинете, положила на стол сумку и, задумавшись, встала у окна. Несмотря на все сложности, перипетии и низкую зарплату, я любила свою работу в обычном районном детском саду. Общаться с детьми, наблюдать за тем, как они растут, взрослеют, с моей помощью учатся говорить правильно, особое наслаждение. Да и с коллегами мне повезло. Нашим педагогическим составом мы вели уже второй набор дошколят и, конечно же, сильно сдружились за это время. И я привыкла к современным родителям, требовательным, не всегда вежливым, скупым на благодарность, но скорым на претензии. Но сегодня из-за утренней новости я никак не могла найти себе места. «Кира, что там тебе врач сказал такого, что ты вернулась грустная?» Мы с Юлей пили чай, пока дети спали после обеда. Я покрутила чашку, собираясь силами, чтобы снова не расплакаться. «Представляешь, у меня какое-то редкое заболевание, и если я не забеременею в течение полугода, то, скорее всего, останусь бездетной». Юлино лицо вытянулось от удивления. «Ты сейчас серьезно?» «Серьезней некуда. Юлька, что мне делать?» «Не знаю. Хочешь, я тебе одного из своих троих отдам?» Мы тихонько рассмеялись, чтобы не разбудить детей в спальне. «Может, поговорить с твоим бывшим?» — отсмеявшись, предложила она. «Не вариант. Он жениться собирается». «Эко?» «Уже думала. И даже погуглила стоимость. Дорого. Квоту мне едва ли дадут. Я же не замужем. А если и дадут, то не в нужные мне сроки. Тогда найди красивого парня и пусть он тебе поможет». Юля подмигнула мне. «Да ну тебя! Я чуть чаем не подавилась. Если ты правда так хочешь ребенка, то, думаю, это самый бюджетный и действенный способ. А если с первого раза не получится, мне что же, постоянно бегать и парней искать для... зачатие. Юля внимательно посмотрела на меня. «В твоем случае это лучше, чем остаться одной. Я же знаю, одиночество – твой ночной кошмар». Она была права. Я боялась остаться одна. Наверное, потому что почти всю жизнь была одна. Когда мне исполнилось 10, в автокатастрофе погибли мои родители. Меня забрала к себе бабушка. Она и заменила мне и маму, и папу. Я закончила школу, поступила в педагогический. Мы жили не богато, но дружно. Бабушка была у меня со стержнем и в обиду меня не давала, и меня всегда учила уметь за себя постоять. Наверное, поэтому я выросла бойкая и толстокожая. Слишком часто приходилось стоять за себя. 2 года назад после инсульта бабушка слегла. Денег на нормальную реабилитацию у нас не было. Я чуть не бросила свой муниципальный сад и не подалась в частники, но бабушка была против. Она знала, как я люблю это место, и не верила, что реабилитация что-то сильно изменит в ее состоянии. Продержавшись 8 месяцев, она умерла. Как говорили потом соседки на похоронах, меня пожалела. Видела, как тяжело мне разрываться между работой и уходом за ней. Меня тогда все жалели и советовали не убиваться так сильно. Теперь мне легче станет. А мне не нужно было, чтобы легче. Мне нужно было, чтобы рядом был родной человек. Потому что одной неуютно и страшно. Юля все это знала, поэтому и пыталась поддержать меня как могла. «Забеременеть — это половина дела», — с заботой глядя на меня, сказала она наконец. «А дальше-то как ты? Без мужа, без денег. Ребенок болеть постоянно будет. Оформлюсь как мать-одиночка, подрабатывать буду». «Значит, решила уже все. Тогда чего меня спрашиваешь?» А у кого мне еще спросить? Ты мне и подруга, и старшая сестра. Она улыбнулась и потрепала меня по голове. Время есть еще. Поживи немного с этой мыслью. Наверняка решение найдется. Я громко вздохнула и решила последовать ее совету. Тем более, что послезавтра я должна ехать в Питер на конференцию по коррекционной педагогике. Вернусь и подумаю еще раз.